Глава 17. Разгром в столице. День у полового Ивана Иванова не сдался с самого утра. Трактир Бессарабия на Большой Посадской улице открылся, как положено, в 10 часов. Тут же, словно дожидался, зашел барин на вате и занял лучший стол. Половые очень не любят этого сорта посетителей. С претензией, но без денег. Посидит такой полдня, а счетом подадут на 30 копеек. Обычно прислуга начинает вываживать незваного клиента. Так и сейчас, на требование чаю, Иванов подчеркнуто грубо ответил, что плиту еще не разогрели. И добавил: «Вы бы, сударь, шли от нас в извозчика в трактир, тут неподалеку, в Певческом. У них чай с утра до вечера, а у нас веселые господа, они кушать и вино пить приходят, а не воду хлебать». Как ожидалось, барин на вате ответил: «Я обожду, пока плиту разожгут. Дай-ка мне, что ли, газету». «Про вашу честь, у нас газет не запасено», — отрезал половой и отошел к стойке. Но тут же побежал обратно к дверям навстречу новому посетителю. «Чего извольте, суды, вина вам доставить, пулию и закуски там, холодный стол уж открыт». Вошедшие, судя по крикливой жилетке и на помаженном волосам пажеского корпуса, не оканчивал. Тем и лучше в трактире-то. Окинув веселым взором пустой зал, дядя выбрал место у окна, плюхнулся на стул и ткнул пальцем в шестерку. — Так не говоришь ты, Иванов! — половой сделал уморительно виноватое лицо. — Как есть Иванов, ваше степенство, такая уж планида. — Ха! — посетитель бесцеремонно хлопнул себя по ляжке. — Опять я угадал! О, дела! Ну ладно, а звать тебя как? — Иваном, ваше степенство. Как брать скотина? Иван Иванов. Повеситься можешь с такими именем и фамилией. А повесишься, так в газетах пропечатают. Удавился Иван Иванов, тот будет смеху. А? Половой кротко молчал, ожидая заказа. Все лучше, чем ватошный барин. А при расчете за обидные слова с него можно слупить. Да, тут звучало слово «водка». Хорошее слово, лучшее в великом русском языке. Принеси-ка мне, Иван Иванов, кошелевки графин. Слушаюсь, ваше благородие. Текс. Это главное блюдо. А к нему спроворь. Холодные осетрины, селёдочки с лучком, само собой, вятского рыжика имеется. Так точно, ваше высокоблагородие, и самих котельничьи возим. Это истгуд, как говорят немцы-перцы. Чем еще благотворишь, Иван Иванов? Еще скажи, почему я тебя раньше здесь не видел? Новенький, что ли? Второй день токма, ваше высокоблагородие, на испытание взят. А вот рябчиков в майонезе не изволите заказать, и картофельный салат у нас хорош, господа всегда хвалят. Во! Молодец, шестерка! Правильно же писаешь. Тащи все, да бегом-бегом, одна нога здесь, другая там. Ежели понравишься мне, не обижу. Половой убежал на кухню, а когда вернулся с рюмкой и графином, вдруг увидел, что веселый господин уже подсел к ватному барину и о чем-то с ним тихо беседует. — Еще рюмку и прибор, да живо у меня. Через 2 часа, выпив на двоих осьмуху, 1,5 литра кошелевки и съев немалое количество закусок, новые приятели удались. Иван Иванов получил сатисфакцию за перенесенное унижение, обсчитал веселого барина на рубь 7,7 копеек. Как только дверь за гуляками закрылась, он стер с лица гримасу под бастрасть и быстро пошел на кухню и одолжил господину весьма крепкого сложения. Ушли. О чем удалось услышать? Они переменяли разговор, кто к тебе подходил. Получилось разобрать только обрывки. Давай обрывки. Легализация. Кноп. 200 фунтов, корабельная артиллерия. Передать посылку. Квартира не должна долго пустовать. Шура. Шура? С ударением на последний слог? Так точно. Возможно, имелось в виду Темир хан Шура. Еще как возможно. Именно там сейчас Лыков по горам лазит. Все? Из слов все. У Тейли при себе револьвер. А Кановцев? Рысь пустой. Разве к ноге привязал? Раздалось вежливое покашливание, и в дверях появился хозяин трактира. — Господин Мукасеев, к вам человек. — Пусти. Вошел старший филер Пестов. — Ваше высокоблагородие, Кановцев идет домой. — К Потому 3 квартала всего. Выпивший сильно, по сторонам не глядит. Отели часто проверяются, очень осторожный, как бы не учуял. Вас 2 отрядили 6. Меняйтесь чаще, переодевайтесь, иди. Головой отвечаешь. Филерская группа летучего отряда департамента полиции взяла под наблюдение унтер-офицера Еременко вчера утром. В обеденное время писарь встретился в буфете Варшавского вокзала с облезлым господином в потертом пыльнике, что-то ему передал. Господина быстро опознали. Им оказался некий Кановцев, бывший коллежский секретарь, выгнанный за взятки из акцизного ведомства. Сыскная полиция числила за ним всякие мелкие проделки. Лжесвидетельство на бракоразводных процессах, присвоение чужого звания и даже нанесение передаточных надписей на бронзовые векселя. Кановцева стали вести. На углу Садового и Вознесенского он дал прикурить кому-то франту в пестром жилете. Филеру повезло. Он оказался близко и услышал вполголоса брошенное слово «Бессарабия». К франту тут же приставили хвост, и тут агентам летучего отряда повезло вторично. По воле случая этим хвостом оказался именно Пестов, старший группы наружного наблюдения. Попадись кто другой, он провалил бы операцию. Многоопытный Пестов быстро заметил, что франт ведет себя высокопрофессионально. Он использовал зеркальные витрины магазинов и подворотни, так что дело слежку за собой положить невозможно. И старший филер принял самостоятельное и рискованное решение, не дожидаясь провала, прекратить вести объект. Следить только за беззаботным Кановцевым и приготовить группу слежения в Бессарабии. С вечера там дежурили новый половой Иван Иванов и еще 2 филера. Благовое решение Пестов одобрил. Старшему филеру показали 46 альбомов с фотографическими портретами уголовных, и он же не опознал среди них франта. Тогда Павел Афанасьевич под большим секретом отвез Пестова в военно-ученый комитет, и там агент подробно писал Янглычеву наружность неизвестного. Генерал порылся в железном ящике и извлек оттуда кусок картона. — Этот? — Так точно, ваше превосходительство. — Он. — Рехнуться можно. — пропомотал несолидно директор канцелярии ВУК. — Сам Тейли объявился. — Думал, никогда его больше не увижу. Вы учтите, что зверюга ищет тот, слежка чует за версту. Благово отправил Пестова в коридор, и когда генералы остались одни, сказал. — Колись, Ваня, что за зверь такой? — Одно дерьмо хлебаем. — О-хо-хо, ложки разные, дерьмо одно, ты прав. — Мартин Тейли, полунемец, полуфин. В турецкую войну служил начальником передвижного телеграфного пункта в корпусе Гурко. Был разоблачен как турецкий шпион. При попытке ареста застрелил 2 жандармов и бежал в Румынию, где исчез. Его перекупили англичане. Тейли закончил их секретную шпионскую школу в Литсе и стал тайным курьером. Нам известно о 4 его посещениях России. Возможно, их было больше. В 83-м при задержании убил помощника делопроизводителя ВУК под Исаула Власова. Хороший был офицер. Тейли снова скрылся. С тех пор больше мы о нем не слышали. Опасный? Очень. Еще хитрый, смелый, наблюдательный, осторожный. А вот глядишь, ты и вернулся. Арестовать твоего Мартына, если пупок не развяжется. Попробуй поводить его по городу. Тейли всего лишь курьер, хоть и высокого ранга. Интересны его связи. Если заметят слежку, сразу бери. Предупреди людей, пусть стреляют. Лучше в ногу, но можно и в голову. Заслужил. Поэтому утром возле трактира Бессарабия уже дежурило 6 агентов при 2 экипажах, в одном из которых было костюмно-гримерное депо. Руководить операцией Павел Афанасьевич поставил самого надворного советника Мукасеева, начальника летучего отряда. Вице-директор остался ночевать в своем кабинете. Выспался он плохо, стал потому раздраженный и старался не покидать здание департамента в ожидании новостей. Мужчина в ярком жилете не спеша шел по Александровскому парку. От него разило водкой, он курил папироску и фальшиво насвистывал стрелка. Зеркальных витрин в парке не предвиделось, гуляка не оглядывался, не завязывал шнурков, казалось, вел себя беззаботно. Вдруг он подошел к группе парней в грязных фартуках, пивших на скамейке пива. Сказал им несколько слов, сунул одному из них в руку бумажку, пошел дальше. Парни на вид хулиганы принялись о чем-то спорить. Агент Витошкин, следовавший за Тейли на удалении 50 саженей, заподозрил недобрые. И действительно, едва он поравнялся с парнями, те вдруг молча, без всякой причины, набросились на него и начали избивать. Получив сильный удар в лицо, Витошников упал, его принялись молотить ногами. Наконец закричала какая-то женщина, следом раздался полицейский свисток, и хулиганы кинулись в сторону сытного рынка. Агент с трудом поднялся. Из разбитой губы хлистала кровь, несколько ребер, видимо, были сломаны. Сзади подбежал помощник, агент Майбородов, который дал спасительный свисток. — Иди за ним, — отмахнулся от предложения помощи Витошников. — Я уж сам заметил он меня. Слежка за Тейли превратилась теперь в погоню. Деваться ему, казалось, было некуда. По Кронверкскому проспекту ехал экипаж с двумя филерами. По шоссированной дорожке парка второй экипаж с пестовым. Майбородов поджимал шпиона пешком. Между тем Тейли ускорил шаг и шмыгнул в балаган восковых фигур, расположенных возле цирка «Госпожи Рост». От проспекта немедленно выдвинулся агент Попов и стал у черного хода балагана. Через минуту он доложил старшему филеру, перебежал в зоологический сад. Ловко. — Ты иди с Майбородом туда, а я здесь останусь. А твой напарник пусть едет по проспекту вперед и встает у западного выхода. Однако замысел Пестова не удался. Вскоре из ворот зверинца выбежал Майбородов и прыгнул в экипаж. — Гони в объезд, он через ограду перескочил. — Попов где? — Следом побежал. Пролетка на бешеной скорости вылетела из ворот парка, что напротив Введенской, и повернула налево. Вскоре на углу Кронверкского проспекта и Татарского переулка филер увидели своего товарища. Тот сидел на тумбе и как будто отдыхал. Когда подъехали поближе, обнаружил, что Попов держится за левый бок, а между пальцев у него вытекают алые струйки крови. К Мантненскому побежал сквозь зубы, с трудом выговорил агент. На Зверинской свернул направо и повалился без сознания. — Майбородов, останься с ним, перевяжи, — приказал старший офицер. И сильно ткнул возницу в спину. — Гони! Все дальнейшие усилия сыщиков ничего не дали. Тейлы как в воду канул. Два экипажа с оставшимися в строю агентами прошерстили весь участок между Большим проспектом и Малой Невой. Наконец Пестов звериным чутьем взял след. Он завалился на пристань Тучкова Буяна, показал кассиру полицейский билет, затем карточку шпиона. Был таковой? — Были, — уверенно ответил кассир. — Убыли на Кронштадт. Водку от них разила страсть. Из департамента полиции полетела телеграмма на остров Котлин. Но Благовоец сделал больше для проформы. Он сразу заявил Янгалычеву, не полезет ваш Тейли в мышеловку. На острове ему спрятаться негде. Вице-директор не ошибся. Среди пассажиров парохода, встречного в Кронштадте полиции, шпиона не обнаружили. Вопрос капитану, саживал ли он кого на берег, тот покаялся. Было дело. Херый пьяный. Один забузил. Выпусти меня, говорит, на Кутуевском острове, и все. Приятель там у него, видишь ли, служит. Сюрприз решился ему сделать. Приятель-то. И ссадили. Так он же сотельный билет давал. Как тут не ссадить? Пьяный, денег без счету. По надле морского канала и ссадил. Янгалычев успел распорядиться выставить у британского посольства засаду, но Тейли в нее не пришел. Миновали сутки. В больнице, не приходя в сознание, скончался агент Попов. О совместной операции департамента полиции и военных пришлось доложить министру внутренних дел. Благово получил от начальства нагоняй, но отнесся к нему равнодушно. Его куда больше расстроила смерть филера. Действительный статский советник явился на Адмиралтейский проспект 12, адрес военного министерства, и спросил у хмурого, тоже не выспавшегося Янгалычева, у посольства по-прежнему? — Да, пусто. — Где думаешь его искать? — Город большой. — А ты б что обсоветовал? — Насчет Кноппа не думал? Янгалычев нахмурился. — А ведь ты прав. В Бессарабии они об нем говорили. — Расскажи мне про эту личность. — Ну, там уж целое семейство этих Кноппов наплодилось. А началось все с Людвига. Он приехал в Россию в 1840 году и основал известный торговый дом. Сейчас уж дедушка старенький, живет под Бременом в замке Мюлленталь. В России бывает лишь наездами. А здесь он сильно разбогател, стал бароном. Ведь сын торговца с табаком и дочери красильщика. Сейчас Кноп владеет контрольными пакетами акций в 10 предприятиях, а еще в 15 стоит крупным акционером. Высоковская, Вознесенская, Екатеринговская, Кексгольмская мануфактура, Московский купеческий дом и учетный коммерческий банк. Андреевское торгово-промышленное товарищество. Да, дедушка Людвиг контролирует всю доставку хлопка в Россию. Ввоз всех станков для текстильной промышленности. Да почти всю самую эту промышленность. Откуда такие деньги? Добрые люди помогли. Скажем так, через Кноппа британский капитал влияет на нашу купеческую среду. Чтобы хлопок брали только американский, а станки покупали только английские, чтобы не совались куда не надо. Например, на азиатские рынки. Понятно. А шпионство? И шпионство, конечно. Так что не подкопаешься. Из русских Кноп выбирает в компаньоны исключительно старобрядцев. Хлодовых, Солдатенковых, твоих любимых Морозовых. Им и кредиты, и скидки. Ну и что ж в этом плохого? Наши русские капиталисты. Какая разница, как они крестятся, двумя перстами или тремя. И кредит — дело полезное. А ты не задумывался, почему это одним кредит, а другим хрен с мылом? Благово желчно смеялся. — Что, Вань-то уж и Хлудова с Морозовым записал в шпионы? Лечиться тебе надо, а некогда пока. — Ты хоть знаешь, что твои любимые беглопоповцы даже слово «России» в разговорах не употребляют? Перекаживает их от этого слова. Говорят, палестины. Эвфемизм у них такой. Морозовы все в Англии учились. Викула Елисеевич на острове годами живет, совсем там своим заделался. У Тимофея Савича прозвище «Англичанин», а у Михаила Абрамовича «Джентльмен». Неплохо, да? Арсений Иванович, твой конфидент, по-английски шпарит без малейшего акцента и думает даже по-английски. Это что значит? Это значит, Паш, что все не просто так, особливо скидки с кредитами. Головка беглопоповцев, как тебе известно, проживает в Австро-Венгрии, Белой Границе. Поддерживает тесные отношения с разведочным отделом австрийского генерального штаба. Благово окончательно разволновался. — Иван, опомнись, ты точно в своем уме? Старобрядцы, шпионы, враги России. Они, конечно, многим недовольны в державе, и понятно почему. Их прижимают, ограничивают в правах, не позволяют свободно отправлять свои обряды. Это самую инициативную часть населения, становой хребет русской промышленности и торговли. Ты что, желаешь его перешибить, что ли? У тебя просто мания развивается от чрезмерного служебного рвения. Одни шпионы вокруг мечутся. Пойми ты, тут все тоньше. Прямого шпионства чаще всего нет. Но есть не менее опасная вещь — влияние. Идет тихая, незаметная, ползучая экспансия. Как из Лондона, так и из Берлина. Своих свободных капиталов у русских, ты знаешь, нет. На этом ловят. Дают кредиты, и даже дешевые, и даже весьма охотно. Вот только не за просто так. Указывают, у кого покупать станки, у кого хлоп, какого управляющего взять на фабрику. То есть привязывают к себе накрепко, конкретно Кноппы этим очень славятся. В оплату поставки берут у наших купцов не деньги, а пакет акций. И те дураки радостно соглашаются. А что выходит? А выходит вот что. В совете директоров командуют англичане и управляющий англичанин. Купцу делаешь ничего не надо. Тебе пей водку и получай дивиденды. Мишка Хлудванш и дорогу на своей фабрике забыл. Зачем она ему? Фабрики только называются русскими. На самом деле давно уж чужие. И я, как человек, поставленный государем охранять наши национальные интересы, считаю, что такое положение опасно. Представь себе, что завтра начнется война. Хоть с немцами, хоть с британцами. По сигналу из-за границы управляющие иностранцы закроют фабрики. Причем в полном соответствии с своими полномочиями. Предлогом сделают какой-нибудь кризис, который сами же для этих целей придумают, и десятки, сотни тысяч рабочих, в раз оставшихся без средств к существованию, куда пойдут? В Сент-Джеймский дворец, что ли? Да нет, они направятся на Дворцовую площадь. А что может сделать правительство? Поставки сырья прекратятся по той же невидимой команде, кредиты остановят, запасные части их станкам застрянут в таможнях. Вот. Все это катастрофа. Ты думаешь, я тебе страшилку детскую рассказываю? Да нет. Такой план уже пишется, причем сразу в двух местах, в Лондоне и в Берлине. Пусть даже ты прав, но при чем тут старобрядцы? А у них интересы совпадают. Пока. Морозовы твои только и мечтают, что о парламенте да республике, в которой они станут правящим сословием. Свобода религии, свобода слова, представительские органы власти дурни. Россия может быть сильной только под властью самодержавного монарха. Как только эту конструкцию начнут менять, России конец. На волне пугачевщины поднимется всякая грязная пена, такая, что смоет и нас с тобой, монархистов, и их, республиканцев. Ты читал рассуждения немца Маркса про диктатуру пролетариата? Слышал, но не читал. Какое отношение эта теория может иметь к России? Мы крестьянская страна и будем еще ею долго. Понадобится, насильно пришьют. И денег дадут, чтобы появились пролетарские партии. Сильная развивающаяся Россия никому не нужна, кроме нас с тобою, да еще небольшого количества порядочных людей. Либералы, льющие помои на самодержавную власть, хуже любых шпионов. Скажи, Иван, ты действительно считаешь, что ничего в стране менять не надо? Ты что, всем доволен? Только дурак может быть доволен тем, что творится сейчас в России. Конечно, нужны большие переделки. Но какие? Почему образцу? Согласись, тут нужна особенная аккуратность. С этим-то я соглашусь. Реформы в России могут быть успешными, только если они проводятся сверху, иначе пугачевщина. Но вернемся к мапам. Поехали. Да, ты прав, нужно срочно обыскать их контору и склад. Но генералы опоздали. Пока судебный следователь выписывал постановление на обыск, со складов общества «Л. Кноп и Ко» выехали ломовые дроги, груженные длинными сосновыми ящиками. Багаж без помех прибыл в британское посольство. Караульщик склада на Калашниковской набережной подтвердил, что человек в яркой жилетке сутки проживал в комнатке старшего приказчика, много курил, а на утро исчез, хотя в ворота не проходил. — Он в посольстве, — констатировал Янгалычев. И очень скоро его пытаются вывести дипломатической почтой. Генерал не ошибся. Уже на следующий день на таможне появился большой, обитый по углам белой жестью сундук. Он был опечатан сургучом британского посольства, потому не подлежал вскрытию. Янгалычев в сопровождении штабс-капитана Сенаторова и двух унтер-офицеров прибыл на таможенный пункт. Возле сундука уж стояли начальник пункта статский советник Фокт и первый секретарь английского посольства Маккулух. На впалых щеках дипломата горел нервный румянец. — Вот он, голубчик, и попался, — сказал генерал, обращаясь к соотечественнику. — Кто попался, Иван Филиппович? — спросил с недоумением Фокт. — А шпион британский. — Фамилия Тейли. Второго дня, убегая, зарезал филера департамента полиции. Сейчас оттуда их вице-директор явится. — Я протестовать против этот клевета, — вмешался Маккулух. — Мы будет подавать нота. Я ответственно заявляю, что Тейли там. Вскрывайте сундук, Сергей Францевич. А разрешение Министерства иностранных дел у вас есть? Нет, Гирс, собака струсил, не дал. Тогда что ж от меня хотите, изумился таможник. А чтобы вы вскрыли этот сундук? Да как же я могу? Помилуйте меня, со службы турнут, без пенсии правы будут. Неприкосновенность дипломатического багажа утверждена Венским конгрессом 1818 года. Значит, никак. Сергей Францевич, никак, Иван Филиппович, извините. Будь там хоть 10 шпионов, не имею права. И вам не могу позволить, здесь я начальник. Раздались торопливые шаги, и на складе появился запыхавшийся Благово. Не опоздал, спросил он у всех сразу, здороваясь с общим кивком. Они, Паша, мне его не отдают, грустно сообщил ему Янгалычев. Неприкосновенность дипломатического багажа. А что, Гирс? Обделался Гирс. Он всегда англичишек боялся. Но... Янгалычев расправил крепкие плечи, вытаращил глаза и грозно повел усами. Но я человек военный и просто так этого не допущу. Чтобы шпионы и убийцы безнаказанно из России убегали. Сенаторов, здесь ваше превосходительство. Дай-ка мне свой револьвер. Штабс-капитан на секунду замешкался, а потом торопливо снял с шеи шнур, вынул из кобуры Смит-Вессон и протянул его генералу. — Что вы задумали, Иван Филиппович? — опешил Фокт. — Это ж какой скандал будет? — Я протестую самым энергическим образом, — быстро сказал Маккулух без малейшего акцента. — Сент-Джеймский двор этого не допустит. — И как же он этого не допустит? С недоброй ухмылкой поинтересовался Инглычев. «Мы пришлем такую ноту, такую, что вас отдадут под суд. Отношения между нашими государствами обострятся до предела. Из-за одного дрянного шпиона? Ха-ха! Присылайте! Бумага у вас хорошая, будет чем подтереться!» Генерал шагнул к сундуку и взвел курок. Сразу стало очень тихо. Фокт попытался вырвать револьвер, но сенаторов грубо оттеснил статского советника. Британский атташе продолжал возмущаться. Тогда унтер-офицеры взяли его под руки и просто переставили на пару саженей в сторону. — Кулох, велите ему выходить. Я не шучу. Британец стоял, глядя в землю, и щеки его горели румянцем чехочным. — Ну! — Благово пнул сундук ногой. — Вылезай, тварь! Иначе Ингачев пристрелит тебя без церемоний. Никто не отозвался изнутри. — Самый последний раз, говорю, вылезай, — рявкнул генерал и прислушался. — Нет. — Ну, тогда получи. И четырижды выстрелил в середину сундука. Изнутри раздался сдавленный стон. Маккулах не выдержал и зарыдал в истерике. Фокт молча крестился, губы его дрожали. — Я рапорт на имя пробормотал он. — Да будет вам, Сергей Францевич, — будничным голосом сказал директор канцелярии ВУК. — Багаж не вскрыли? — Не вскрыли. — Печать цела? — Цела. — А об чем рапорт-то? — Ну, повредили немного тару, пустяк. — Эй, грузите! — Куда нести-то, мистер Мак? Унтер-офицеры отпустили британца, подошли к сундуку и подняли его на руки. Из щелей на пол обильно лилась кровь. — Погодь! — скомандовал генерал. Подошел поближе и смачно харкнул на крышку. — Вот! — Это тебе за Власова. Благово приблизился и тоже плюнул. — А это за Попова. — Теперь несите. Привет Сан-Джеймскому двору. Генералы, статский военный, удалились вместе. По дороге в департамент в коляске Павел Фанач спросил. Еременко раскололся. И Еременко, и Коновцев. У последнего брат, оказывается, служит в Дербенте, на телеграфе. Через него и пересылались сведения Лемтюжникову. Так что барон оказался прав. Тот знает все о походе. Надо предупредить Таубе. Поздно. Отряд уже возле горы Эдрас. Молись Богу, Паша.